Глава 15. «Сколько их там?» – спросил я у дозорного. «Около 1000. Точно подсчитать не удалось. Но похоже, что часть – простое ополчение. Больно выглядят они скверно», – ответил мужчина. После его слов в лагере поднялась суета. До противника хоть и было довольно-таки далеко, но лучше подготовиться заранее. Никто с таким крупным отрядом сталкиваться не собирался. Тут без подкрепления не обойтись. Командир наемников тут же отправил пару воинов к соседям, чтобы предупредить их о приближении отряда, и что мы отступаем к ним. Я же поскакал навстречу врагу. Решил уточнить, те ли это были преследователи, или, может быть, кто-то еще из местных аристократов решил вести себя поактивнее. Граф был тот самый. Его, конечно, я не заметил в этой толпе. Но вот развивающийся герб говорил сам за себя. Не оставил дворянин мысли глотки нам перерезать. Вот аж сюда приперся. Прекрасно понимает, что никуда мы уходить не будем и останемся в этих землях приказ выполнять. Скверно, что Линда куда-то убежала. Хотя найти нас ей проблем не составит. Главное, чтобы к противнику не вышло, подумав, что это свои. Толпой ее быстро убьют. Никакая скорость не поможет. Сразу мы убегать не стали. Нужно было добавить прыти преследователям. Поэтому дождались головной дозор и дали по нему залп из арбалетов. Почти весь выкосили, после чего рванули в лес к оставленным лошадям. Граф, что удивительно, на этот раз не стал осторожничать и сразу пустил все свое конное войско вскачь. Головной дозор далеко от своих войск не отделялся. Его задачей было заметить возможную засаду. Нам пришлось тоже нахлестывать своих лошадей, чтобы не расслаблялись. Преследователи не отставали. Причем часть из них, видимо, была на отличных лошадях, так как дистанция понемногу сокращалась. Все бы ничего, но только таких шустрых оказалось человек 200, которые тоже имели арбалеты. Что-то мне подсказывает, что они у них заряжены, раз они их в руках держат. Дистанция для стрельбы была пока большой, но вскоре это могло измениться. Выскочив на очередную возвышенность, я зло выматерился. Впереди был еще один отряд, который нам путь к своим отрезал. Похоже, обо всех наших планах и возможных действиях граф догадался. Да и о том, сколько около его земель наемников шатается, прекрасно знал. Конечно, можно было попытаться уходить влево или вправо, только вот справа, вдалеке, виднелся столб пыли. Похоже, нас зажимали со всех сторон. «На прорыв!» – заорал командир наемников, и мы рванули на врага. Можно было также попробовать обогнуть этот отряд на всем ходу, только вот сомневаюсь, что они не успели бы нам путь перекрыть. Да и следующие за нами всадники к тому времени уже сократят дистанцию, а этого бы очень не хотелось. Само собой, противник, увидев, что мы во весь опор скачем на него, не стал стоять на месте. Кавалеристы опустили копья и начали разгоняться навстречу нашему бравому воинству. Первый раз в своей жизни я буду участвовать в конной сшибке. Скверно. Я выхватил меч и взял в руки щит. До этого он у меня болтался за спиной. Можно было бы попробовать магией приголубить супостата. Только вот я не был уверен, что успею вооружиться после ее применения. Только внимание к себе привлеку. И зарубят с самого первого. А уничтожить все войско у меня не получится. К тому же ехал я не впереди всего отряда, а примерно в центре, так что применить что-то убойное не мог, так как мог своих зацепить. Если бы возглавлял наше войско, то применил бы дыхание огня, чтобы расчистить дорогу. Заклинание не самое убойное из моего арсенала. Может быть, и не убил бы никого, но вот лошадок бы попугал. А нам только и нужно мимо проскочить. Всего секунд 30 нам хватило, чтобы сблизиться с неприятелем. Немногое мне удалось сделать в этой короткой схватке. Отвел одно копье, которое было направлено мне в грудь, в сторону щитом. Даже успел рубануть всадника и ранить его, или убить. После этого действия меня вышибли из седла. Причем я даже не заметил, чем. Слишком все быстро произошло. Сильно ударившись о землю, я все же успел увернуться от лошади, которая едва по мне не проскакала, после чего потерял сознание. Очнулся от того, что кто-то перевернул меня на спину. «Гляди-ка!» — услышал я незнакомый голос. «А это, похоже, дворянин, да и живой еще вроде. Добить?» «Не надо!» — ответил ему другой голос. Сейчас у господина графа спрошу». Дальше было какое-то невнятное бормотание, которое толком расслышать не удалось. После чего громкий крик моего сотника. «Не советую, господин граф!» — сказал мужчина. «Значит, тоже проскочить не смог и попал в плен. Это ученик господина Рагона. Надеюсь, вы про него слышали? О чем говорили дальше, я разобрать не смог. Снова потерял сознание. В следующий раз очнулся, когда почувствовал, что кто-то на меня магией воздействует. Причем лекарь. Это я уже научился определять. Открыл глаза и сразу же зажмурился от солнца, бьющего прямо в лицо. Очнулся господин барон. Вопрос мне задала незнакомая женщина-лекарка. Как себя чувствуете? Нормально. Голова только раскалывается. Хотел было сам себя полечить, так как и в животе чувствовал боль. Видимо, сильно об землю треснулся, но обнаружил, что руки мои связаны. «Развяжите», — попросил я, — «иначе подохну». «Нельзя», — ответила женщина. «Приказ графа. Вы же боевой маг». «Где мы?» «В телеге», — пожала плечами женщина. «Едем в замок. Там вас будут судить». «За что это?» — офигел я от такой новости. «За разбой на дорогах». «Скверная новость. Видно, этот аристократ вздернуть меня, как бандит, решил. Или вообще на кол посадить. Тут и такое практиковалось. Кто-нибудь из моих разбойничков смог уйти?» — спросил я. «Да», — не стала скрывать лекарка. «Солдаты болтали, что около сотни смогли удрать. Только вот погоня за ними дальше пошла. Так что, может, всех поймают?» «Понятно. Видно, лекарка была умелая. Я чувствовал, как мое самочувствие постепенно улучшается. Даже удалось сесть и осмотреться. Мешать мне не стали. Да и запрещать двигаться тоже. Ехал я в телеге, вокруг которой шли вооруженные всадники. Видно, меня охраняли. Позади топала вереница пленных. 5 моих бойцов и около десятка наемников. Похоже, те, кого из седла вышибли, но не стали добивать, так как нужен был показательный суд. Само собой, доспехи на всех отсутствовали. Они только и были обмотаны какими-то тряпками, чтобы срам прикрыть. Впрочем, я тоже не мог похвастаться благородным видом. Меня раздели, все имущество забрали, скоты, и амулеты наставника тоже. Вот, наверное, солдатам радость это было. Это самое ценное имущество. «Как вы, господин барон?» — услышал я голос Лерона. Оказывается, он шел рядом с телегой, только я его сразу не заметил. Выглядел мужчина еще хуже остальных. Мало того, что у него синяк был на все лицо, да еще и вся спина располосована плетью. За что это ему так досталось? К тому же, если у остальных полонянников были хоть какие-то набедренные повязки, то у моего сотника вообще ничего не было. Из всей одежды только веревка, которой руки связали. «Благодарю за беспокойство», — хмыкнул я. «Замечательно. А на вас, как я погляжу, даже повязки не хватило». «Была», — поморщился мужчина. — «Только свалилось, как дошли. А эти скоты, — он кивнул на сопровождение, — одевать ее обратно не пожелали. Охранники, сопровождающие нас, только заржали, услышав слова Лерона. Видно, тоже к нашим словам со скуки прислушивались. «Спину за что располосовали?» — поинтересовался я. — «За то, что местному графу угрожать стал. Он же прирезать вас сначала хотел. Вот я и сказал, что ему господин архимаг башку открутит. За это и получил». «Понятно. И куда нас теперь?» «Мне тут добрая женщина сказала, что виселица всех ждет». «Боюсь, что так, господин барон», — вздохнул мужчина. «Видно, зря я не дал вас добить. А так в петле болтаться придется. Оказалось, мы племянника этого графа в прошлый раз убили, когда караван громили. Вот и обиделся аристократ. Захотел нашей крови. А сам он рванул догонять прорвавшихся. Так вот». «Ладно, не печалься», — успокаивающе сказал я, хоть и у самого на душе кошки скребли. «Думаю, кто-то успеет добраться до своих, а там видно будет». «Да, вляпались мы сегодня. Видно, граф, перед тем, как меня на тот свет спровадить, решил немного в честного и справедливого землевладельца поиграть. Устроить в своем замке, или, скорее всего, в городе, показательный суд над бандитами, устраивающими грабеж на дороге. Надо же, как в петле болтаться неохота. А еще и пытать, возможно, перед этим мероприятием будут. Надеюсь, у моих дружинников, которым удалось прорваться, хватит мозгов сообщить наставнику о таком неприятном известии. В Впрочем, самому тоже не следует сидеть без дела. Граф со мной явно захочет встретиться и поговорить, поиздеваться. Вот и намекну ему на возможный выкуп. Господин барон, если вам удастся живым выбраться, вы про нас не забывайте, хорошо? У меня там дети, да и у остальных тоже. Вас, я думаю, наставник может выкупить. Такое ощущение, что Лерон мои мысли прочитал. Не забуду, не переживай, улыбнулся я. Надеюсь, что граф отправит посланника к моему наставнику, чтобы выкуп собирал. После моих слов мы оба засмеялись, заставив напрячься охранников. Они не понимали, отчего это мы так развеселились. А вот сотник все понял. Мне было бы интересно посмотреть на лицо наставника, когда у него будут требовать деньги за жизнь ученика. Скорее всего, посол, требующий золота, до конца переговоров не доживет. А вот после сюда уже примчится сам архимаг, причем не один, чтобы покарать обнаглевшего графа. Хотя зря я на это надеюсь. Аристократ, захвативший нас, не идиот, поэтому и сам понимает, что денег не дождется. Да и приди сюда армия, нас сразу же в петлю сунут без раздумий. Привезли нас в город, причем крупнее моего раза в три, наверное. Большой по местным меркам. 1030 жителей наберется. Точнее, набралось бы, если б не война. Похоже, что местные все разбежались по окрестностям, не желая сидеть в таких укреплениях. А может, кто посостоятельнее удрал в столицу герцогства, чтобы там лихие дни переждать. В общем, жителей теперь было гораздо меньше, чем раньше. Часть окон у домов были заколочены. Причем недавно. Это говорило о том, что совсем недавно все строения были жилыми. Несмотря на это, встречать наш караван набежала целая толпа. Видно, откуда-то узнали, что разбойников поймали. Вот и пришли поглазеть. Мне повезло, что я в телеге был. А вот в моих солдат полетел какой-то мусор, пропавшая еда и прочие гадости. Плевали, унижали. Больше всех оскорблений досталось голому сотнику. Все жители не приминули пройтись по его статьям, особенно женщины. Впрочем, до камней дело не дошло. Стража не позволила растерзать нас в толпе. Похоже, этим более умелые люди займутся. Поселили нас в замке, точнее, в его подвале, оборудованном как раз для таких граждан, как мы. В моем городе тоже такие имелись. Тут нам хоть какую-то одежду выдали. Грязную, конечно, но выбирать не приходилось. Рассадили всех по разным камерам. Мне досталось самое лучшее. Тут даже матрас имелся, набитый соломой, да дырявое одеяло. Остальным воинам достались просто деревянные нары. Учитывая собачий холод, жить нам тут будет несладко. Всех своих людей я прекрасно видел, так как камеры наши были из железных прутьев. Находились они метрах в трех друг от друга. Но поговорить можно было, если охрана возмущаться не будет. Если с моих дружинников и с наемников веревки сняли, то меня такое удовольствие обошло стороной. Опасались сволочи, что выкину что-нибудь. А я бы просто сидеть не стал. Лучше в бою умереть, чем в петлю добровольно идти. Даже кормили меня сами. Не знаю, чем остальные пленные питались, но мне давали довольно-таки приличную кашу. Конечно, при желании я бы мог перетереть веревки об ту же решетку. Мне руки впереди связали для удобства. Только вот внимательно наблюдающие за всеми моими действиями два арбалетчика не позволят мне этого сделать. Предупредили сразу, что если попытаюсь снять веревки и шалить заклинаниями, то тут же пристрелят. Само собой, в подвале сидели не только пленные, но и настоящие заключенные. Некоторых из них уводили куда-то ниже по лестнице, откуда потом доносились жуткие вопли. Пытали бедолаг. Обратно возвращали бессознательные тела, которые были все в крови, после чего вызывали лекаря и приводили их в порядок. Дальше все повторялось по второму кругу, только на следующий день. Граф навестил меня спустя неделю. Позже узнал от одного из болтливых охранников, что поход аристократа на наемников не удался. Вломили его бравому воинству ловцы удачи по самое не хочу. Их-то было раза в два больше, да еще и боевые маги присутствовали. Так что встретили графа, как полагается, успели подготовиться. Поэтому вид у дворянина, когда он пришел меня навестить, был, мягко говоря, скверный. Несмотря на это, он старался выглядеть безмятежным и даже благодушным. «Вид у вас, конечно, господин барон», — произнес мужчина с презрением, осмотрев меня. «Прошу прощения», — сделал вид, что не понял я графа. «Просто не выспался. Эти ужасные крики испыточны, просто сводят меня с ума. Вы думаете, что только ваше помятое лицо выглядит скверно? Так вы об одежде. Портной сегодня припоздал что-то, так что не успел к вашему визиту подготовиться. Да и угостить нечем. Гляжу, вы не теряете бодрости духа», — ухмыльнулся аристократ. «Похвально. Через 2 дня вас повесят при всем стечении народа, как разбойника, вместе с вашими людьми. Надеюсь, вы также будете улыбаться, а то устал уже смотреть на визжащих от страха бандитов». «Повесить?» — сделал я вид, что удивился. «За какие прегрешения? Не надо со мной словами играть. Благодушие с графа улетучилось. Твои люди убили моего родственника и за это умрут сами». «Война идет», — ответил я, тоже убрав улыбку. «Вас никто не заставлял в город продовольствие присылать. Могли бы просто подождать, когда столица падет, и все. Но нет, вам захотелось отличиться. Столица герцогства неприступна». «Ну да, как и укрепление на границе с Водагами. Раньше тоже так считали. Только вот вскоре этот миф разрушили. Герцог в плену, а простым солдатам, как и большинству дворян, подыхать неизвестно за что неохота. Так что когда герцогиню бунтовщики сами приволокут, не знаю. Но думаю, что скоро». «Это ложь», — хмыкнул граф. «Мой человек смог пробраться в город и вернуться обратно. Герцог ранен, но не в плену, как вы говорите». «Ну, конечно», — улыбнулся я. «Дайте угадаю. Вашего человека к нему не пустили. Просто сказали, что все хорошо. Я прав? Вам самому это смешным не кажется? Неужели в городе нет лекарей, которые смогут поставить его на ноги, чтобы хоть своих солдат немного взбодрил? Он в плену, господин граф, если его не повесили еще». «Для вас это ничего не меняет», — подумав, ответил граф. «Вы все равно будете повешены, как разбойник. Вас не смущает то, что я являюсь учеником магической школы, а значит, лицом неприкосновенным? Мы отдельное государство, поэтому законы вашей школы на нас не распространяются. Свою создадим. Скажете это магам, когда они сюда придут брать штурмом ваш город. Или вы надеетесь отбиться? Так на захват вашего города хватит пары десятков тысяч человек, усиленных магами. К тому же мы можем поговорить о выкупе. Я попал в плен, согласен. Ваши обвинения вообще неуместны. Вы прекрасно понимаете, что я исполнял приказ. Так что все претензии выставляйте к вышестоящему руководству. И кто же за вас станет выкуп платить? Господин Рагон, мой наставник, — с готовностью ответил я. Не хочется хвастаться, но перед вами универсал. Что касается вашего учителя, мне прекрасно известно. Граф немного подумал. Не считайте всех глупее себя. Это может плохо кончиться. Не станет архимаг за вас свое золото отдавать. Вы ему сами не нужны, так как являетесь конкурентом. Увидимся через 2 дня. Руки можно развязать. Куда я отсюда убегу? Моя просьба осталась без ответа. Похоже, что влип я по полной. Не собирается меня обиженный дворянин отпускать. Хорошо, что через пыточную камеру не стал пропускать. Хотя туда водят тех, от кого что-то узнать хотят. А с нами так все известно. Командир наемников, которому за многочисленные заслуги император пожаловал титул барона, едва только узнал о приближении крупного отряда мятежников, сразу начал готовить своих бойцов к бою. Отряд ученика архимага в учет не брал, да и сам прекрасно понимал, что сил хватит, чтобы перебить всех врагов. У них по численности отряд почти в 2 раза больше, да и свежими в бой вступят. Вскоре примчали словцы удачи, которые охраняли дорогу в нескольких часах пути. Среди них он заметил дружинников Стена. Сразу стало понятно, что просто уйти им не дали, так как многие воины были ранены. «Где барон?» – спросил он у прибывшего сотника. «Пал в бою», — хмуро бросил воин, после чего выругался. Подробности узнать сразу не удалось, так как враги были совсем близко. Граф допустил ошибку, не выяснив, сколько против него солдат. Сходу пошел в бой. Мятежники едва перестроиться успели. Впрочем, сейчас они видели перед собой отряд, примерно равный им по численности. Часть своих наемников новоиспеченный барон отправил в обход еще 2 часа назад, чтобы с тылу ударили, когда начнется бой. Все прошло гладко. Разгром был полным. На этот раз самому графу пришлось прорубать себе дорогу к свободе и уходить. Едва его пятая часть смогла унести ноги. Самые шустрые и догадливые, которые вовремя сообразили, что победы им не видать. «Где ученик Рагона? Он погиб?» — спросил барон у сотника. «Там», — махнул рукой мужчина, — «в засаду попали. Пришлось прорываться. Ты видел, как его убили?» «Нет, сшибка была серьезная. Не до барона было». «Понятно. Тело нужно забрать. Все-таки дворянин. Да и архимагу его отдадим. Может, сам захочет похоронить. Ты этим и займешься». «Почему я?» Сотник не был в восторге от такого предложения. «У него дружинники есть. Вот они пусть и везут». Опасения воина все понимали. Уже давно в среде наемников ходили слухи о том, что архимаг слишком привязался к своему ученику. Со стороны этого не было видно. Но многоопытные мужчины подмечали, что Рагон позволяет Стэну очень многое. Иному человеку за непочтительное обращение архимаг мог и голову открутить. А этому парню все с рук сходило. Да и во время путешествия на неизведанный материк наемники подмечали, что Рагон смотрел на своего ученика с гордостью, когда у него получалось сотворить очередное заклинание. Опять же дал ему эликсир, который стоит просто невероятной кучи золота. Поэтому неизвестно, как архимаг отнесется к его смерти. Может и убить сгоряча за такую весть. «Едешь ты», — повторил барон, — «я все сказал. Сейчас отправимся добивать дружинников этого графа. Да труп откопаем». Как правило, павших зарывали прямо на месте битвы. Только некоторых дворян могли до дома везти, чтобы там предать земле или сжечь. Но тут же совсем не та ситуация. Свежие могилы раскопали быстро. Конечно, после боя многие тела потеряли свою целостность, но даже в этом случае опознать солдат не представляло трудностей. К большой радости дружинников Стэна, для которых было позором самим сбежать, а господина оставить, среди трупов ученика Рагона не было, хоть и обыскали все окрестности. Оптимизма мужчинам добавляло и то, что никто не видел, убит ли барон. Только как он с коня свалился, когда его ударили по голове. «Давай к господину Рагону собирайся, немедленно, а я попытаюсь догнать караван, с которым пленных увезли. Там не только барон, но и наши люди имеются, растут их нет», сказал командир наемников сотнику. «Обрисуй ему ситуацию, пусть сам решает, что делать. Кстати, а куда его гарх делся?» «Не знаю», — пожал плечами десятник. «Он постоянно на охоту убегал, и когда мятежники пришли, его не было». Линда, которая во время боя на самом деле была на охоте, успела догнать караван, где был ее хозяин. Умный зверь догадался, что ничего хорошего не будет, если она выйдет к этим людям, поэтому нападать не стала. Понимала, что справиться со всеми она не сможет, раз смогли схватить ее хозяина. Поэтому просто следила за людьми, выжидая удобного момента и не показываясь на глаза двуногим. Так и кралась за ними, пока не дошла до города, в который не смогла пробраться. Но немного покрутившись поблизости, она развернулась и со всех ног побежала в лагерь, где был еще один член их стаи. Хозяин был ранен, она ощущала запах его крови, поэтому нужно было спешить. В шатре императора снова было тесно. Шел очередной совет. Многие солдаты думали, что дворяне обсуждают дальнейшее ведение военной кампании. Но это было не так. Конечно, и о войне говорили, но в основном решали государственные проблемы. Даже несколько законов написали, пока стояли около столицы герцогства. Сейчас один из помощников императора докладывал о том, грозит ли империю голод после таких потрясений и как его избежать. Его монотонную речь нарушало ржание лошадей и крики охраны. «Это еще что такое?» – недовольно нахмурился глава государства. «Совсем обнаглели? Около моего шатра орать! Что там происходит?» – спросил он у одного из гвардейцев, который стоял на входе. Воин поклонился и вышел, но буквально через минуту вернулся. «Ваше императорское величество, там гарх!» – доложил он. «Поэтому лошади забеспокоились, да и охрана тоже. И что он тут делает? Рычит на охрану и стоит. Похоже, мой недоумок прибыл», — подал голос Рагон. «Видно, какие-то важные новости, раз сюда приперся. Разрешите, ваше императорское величество? Ступайте, мой друг, Вам, я вижу, тут совсем скучно». Снаружи архимаг на самом деле увидел толпу гвардейцев, которые наставили копья на скалящегося гарха. Он не пытался прорваться сквозь строй, а стоял на месте. Впрочем, воины тоже не спешили нападать. Только галдели и с любопытством смотрели на грозного хищника. Редко кому удавалось увидеть его живого вблизи. Тем более вот так детально рассмотреть. Осмотревшись, Рагон не увидел своего ученика и нахмурился. А Линда, заметив архимага, начала подвывать и поскуливать. В общем, вела себя очень странно. Пройдя мимо гвардейцев, Рагон погладил гарха по голове. «Пойдем», — сказал он, — «пошлю человечка, чтобы узнал, во что снова вляпался мой непутевый ученик». Только вот Линда сидеть и ждать не собиралась. Она ухватила архимага за балахон и попыталась поволочь за собой. Если бы не клок ткани, который остался у нее в зубах, попытка была бы успешной. Сил у зверя было немало. Архимаг разразился громкими матами и проклятиями. Его нисколько не смущало то, что рядом шатер императора. «За мной, я сказал!» — снова заорал он, заставив гвардейцев нахмуриться. «Ну да!» — орет Рагон, а получать за нарушение спокойствия его императорского величества будут они,